Глава 4. Эль-Бензин. Я считал, что нужно возвращаться в город, искать интернет и смотреть правила. Ростик говорил, что надо дождаться второго этапа, потому что если он тоже будет в Маковске, то нет смысла кататься и полить бензин. Даша снова подняла вопрос о дележе приза. Жила был голоден и умолял заскочить в ближайшее кафе съесть по бутерброду. В общем, как-то не складывалась у нас команда. А когда команда не складывается и дело не спорится, лучше всего сесть за стол и спокойно, на сытый желудок, обсудить будущие планы. Это не я так думал, это было мнение Жилы, но в тот момент оно прозвучало столь убедительно, что мы все-таки решили перекусить. Подходящее заведение выбирали по жилиному принципу «Ой, давай тут притормозим», то есть остановились возле первого попавшегося. Кафе под названием «Муму» находилось на выезде из Маковска, чуть в стороне от федеральной трассы, поэтому, как уверял Жила, цены там должны были быть нормальными. Ростик припарковал свой бумер рядом с единственным находившимся на стоянке перед кафе автотранспортом – спортивной «Ямахой», украшенной непонятной символикой вроде иероглифов и крестиков-ноликов. «Нормальная тема», — восхитился Жила. «На таком бы как дать копоти». «Ты зачем с собой шампуры взял?» — спросил Ростик. «Это ты у того алкоты забрал, Жила?» «Продам шашлычнику». «Слышь, Ростик, а сколько вот такой аппарат стоит?» Поскольку Ростик когда-то занимался продажей мотоциклов, считалось, что он разбирается в ценах. 1020, авторитетно сказал Ростик. «А может, 80. Надо не только на тюнинг смотреть, но и на фарш внутри». Мы еще немного поглазели на это произведение искусства, а потом зашли внутрь. В заведении находились два человека. Первый сидел в углу и, кажется, ждал заказ. Когда мы зашли, он бросил на нас быстрый взгляд и отвернулся. Рядом с ним лежал шлем, исписанный теми же иероглифами. Второй человек был барменом, причем немым. Правда, поняли мы это не сразу, а только после того, как Жила в третий раз спросил, есть ли в этом заведении хорошее мясо, а бармен уже не стал показывать на меню, а показал на свой рот, развел руками и удалился. «Надо быстро хавануть и ехать инет искать», — сказал я. «Без правил мы проиграем». «А с правилами выиграем?» — спросил Ростик. «Глупо играть в игру, если не знаешь правил». «Глупо регистрироваться в игре, не изучив правила», — вставила Даша свои 5 копеек. «Вот один мой знакомый занимался бензином, крепко стоял на ногах, а потом подписал, не считая какой-то договор, и потерял весь свой бизнес». Бармен поставил перед мотоциклистом тарелку с мясом. Кажется, это была свинина. «Нам нечего терять, кроме своих цепей», — хмыкнул Жила, провожая взглядом бармена. «Шашлычка закажем?» «А что по деньгам?» — я полез в карман. По деньгам хватало на 300 грамм шашлыка и 2 лаваша. При этом Ростик заявил, что нужны деньги на бензин. Жила очень хотел есть и никак не хотел принимать тот факт, что денег нет. Поэтому он придумал план, при котором мы могли и рыбку съесть, ну, в смысле, и поесть, и заправиться. Жила с Ростиком вышли. Вроде как в машину пошли. Даша закурила, а я обнаружил, что мои сигареты закончились. Просить сигарету у этой стервы я не собирался. С большей охотой я бы убился об стенку. Я подошел к барной стойке, взял пачку какой-то дешевой дряни и жестом показал бармену, чтобы он включил ее в счет. Мотоциклист, пожирая свое мясо, иногда косился на меня. Недружелюбно, не агрессивно, а так, как смотрел до этого на кота, который запрыгнул в открытое окно и быстро пробежал через зал в подсобку. Ростик с Жилой вернулись через несколько минут. По их довольным рожам я понял, что план удался. Мы оформили заказ. Я в приподнятом настроении даже рассказал анекдот, А потом мотоциклист встал, бросил на стол несколько купюр и направился к выходу. Скользнул по нам прощальным взглядом и вышел. Первым сориентировался Ростик. Заметив, что бармена поблизости нет, он змеей скользнул к столу мотоциклиста и в мгновение ока увеличил наш капитал на 200 рублей. «Там еще 500-ка была, но я не стал брать, чтобы кипиша не было», — пояснил Ростик. «Забрал только чаевые». Спорить с ним никто не стал, все оценили это мудрое решение. Сейчас байкер уедет, бармен заберет деньги, наверняка помянет нехорошим словом жадного клиента, но нас ни в чем не заподозрит. Но мотоциклист не уехал. Он вернулся, стал возле двери, а потом, постояв несколько секунд, направился к нам. Над столом повисло тягостное молчание. «Ну да». Жила с Ростиком слили бензин из его бака. Проблема была только в том, что они слили весь бензин, не оставив ему ни капли. Нет, там, конечно, что-то осталось, чтобы хватило пару метров проехать. Байкер подошел к нашему столику, мы сидели молча и ждали, чем же все кончится. «Ваша тачка?» — спросил он. У него был сильный кавказский акцент, хотя он не был похож на кавказца. Последовала пауза в несколько секунд. «Наша!» — хрипло ответил Ростик. «А в чем проблема?» — сразу спросил Жила. «Бензин есть? Отлейте немного. Я заплачу двойную цену за беспокойство». Мы переглянулись. Кажется, пронесло, и байкер не догадался, куда внезапно пропал его бензин. А может, и понял, но связываться побоялся. С нами был Жила, а на него трудно не обратить внимания. «Конечно, есть!» — Ростик бряснул ключами. Когда они с байкером вышли, Жила расплылся в довольной улыбке. «Во, лошара! За свое же топливо двойную цену!» «А если он заметил?» — спросила Даша. «Вызвал Ростика на улицу и сейчас его бьет!» После короткой паузы Жила встал и направился к выходу. Когда за ним закрылась дверь, Даша посмотрела на меня. «А ты типа не при делах, да?» Собственно, после этих слов у меня не было другого выхода, кроме как бросить на Дашу презрительный взгляд и встать из-за стола. На улице все было спокойно. Ростик сливал бензин в полуторалитровую пластиковую бутылку, байкер стоял рядом с мотоциклом, держа крышку от бензобака, а Жила меланхолично наблюдал за этим действом, сидя на приступке. Я уселся рядом. «Ну что, все нормально?» «Угу», — кивнул Жила. «Там мясо не принесли еще?» «Не-а». Жила вздохнула. Для него еда — это культ. Он ест абсолютно все. Но при этом, если есть выбор, он становится настолько разборчивым и привередливым, что порой хочется дать ему по физиономии. Наблюдая за тем, как Ростик отдает бензин и получает деньги, я подумал, что хорошо иметь друзей, которые никогда не растеряются и все сделают правильно. К Жиле это не относилось. Он всегда был исполнителем, а вот Ростик — совершенно другое дело. Думаю, если бы он пошел в политику, то при определенных обстоятельствах стал бы как минимум депутатом. Но Ростик не любил политику, поэтому до сих пор ездит на обшарпанной тачке, зато, по его же словам, спит спокойно, как младенец». Обмен был благополучно завершен, мы вернулись за стол, а байкер остался возиться со своим мотоциклом. Через пару минут бармен притащил дымящиеся ломти шашлыка, три больших куска жареной свинины. «Басяцкие ломти!» — с уважением произнес Жила. «Слушай, тебе шампуры не нужны? Хорошие, вот, посмотри!» Бармен покачал головой, причем с таким видом, будто хотел нам сказать, если бы мог, мол, жрите быстрее и проваливайте. Пожав плечами, Жила потянулся к шашлыку. «И как нам их делить?» — спросил Ростик у бармена. «От каждого по кусочку отрезать?» Жила убрал руку, бармен демонстративно положил перед нами нож с четырьмя вилками и направился к столу, где сидел мотоциклист. Жила взял нож, повертел в руках и протянул Ростику. «Порежешь?» «А ты сам не можешь порезать!» Ростик не собирался прикасаться к ножу. «Давай, покромсай примерно поровну!» Инициативу перехватила Даша. Она решительно забрала у Жилы нож и начала резать мясо на очень маленькие кусочки. Мне захотелось подколоть ее, спросить что-нибудь насчет того, как она относится к диетам. Я бы так и сделал, но мне помешали два события, которые случились в следующую секунду. Бармен, взяв деньги со стола, что-то возмущенно замычал и поспешил к двери. И в это же самое время в кафе вошел мотоциклист. Он очень недобро посмотрел на нас и улыбнулся. Ну, то есть очень недобро. «Ну что, наигрались?» — громко спросил он. Повернулись все. Бармен подскочил к нему, потряс кулаком с купюрами и что-то гневно начал мычать. Мотоциклист, не обращая внимания на его жесты, молча врезал ему в челюсть и переступил через упавшее тело. На ходу одной рукой он подцепил стул, поставил в метре от нас спинкой вперед и уселся верхом на него. «Вы, наверное, разбогатеть хотели, да? Обставить всех и сразу попасть в двадцатку Forbes, а? Умники!» Он говорил все с тем же акцентом, но теперь в его голосе слышались эмоции, которые одинаково неприятны для любой речи. «Он знает про бензин», — глазами сказал мне Ростик. «Да я и сам понимал, что он нас попалил. Вопрос заключался в том, что делать дальше. Либо возврат, либо...» «Ты о чем, мужик?» — спросил Жила. «У тебя проблемы?» Жила сразу чувствует, когда его выход... «Это у вас проблемы», — ответил мотоциклист. «Вы сейчас...» «Не, это у тебя проблемы», — протянул Ростик, глядя ему за спину. И в этот момент бармен опустил на голову мотоциклиста вазу, стоявшую на соседнем столике. Ваза вдребезги. Мотоциклист на пол, с окровавленной башкой, но в сознании он ловко откатился в сторону и вытащил пистолет. Я успел подумать, что это, скорее всего, газовый, но все равно отскочил в сторону, потому что порцию отравы получать не хотелось. Тогда мотоциклист выстрелил в бармена, и рядом с ним от колонны отлетел здоровенный кусок штукатурки. После этого мы сразу поняли, что это не газ и даже не резиновые пули. Если бы это случилось после того, как мы поели, я бы обделался от страха. В тот момент я узнал важную вещь. Это очень страшно, когда рядом с тобой человек стреляет в другого человека. И вдвойне страшно, если 10 минут назад ты этого стрелка кинул, и он об этом знает. Дальше было примерно так. Бармен толкнул на мотоциклиста стол, потом стул, выбил пистолет. Стартанули мы одновременно. Ростик поскользнулся, мы с Жилой подхватили его, Даша тоже споткнулась, но мы все-таки выскочили из забегаловки, оставляя бармена и мотоциклиста выяснять отношения. Мы быстро прыгнули в машину. Ростик чуть вывернул руль, сбил мотоцикл, проехался по колесу и поддал газу так, что от визга покрышек заложило уши. Только когда мы вывернули на трассу и удалились на приличное расстояние от кафе, я позволил себе облегченно вздохнуть. Я сел поудобнее и потер ушибленное бедро. Когда прыгал на заднее сиденье, неудачно приземлился на острый угол металлического кирпича. «Охренеть, отморозок!» — воскликнул Жила. «Ты понял? Он нас мог из-за литра бензина завалить!» «Сейчас только из-за бензина и валят», — процедил Ростик. «Надо ментам сказать, что в баре замес. Сейчас к посту подъедем». Через несколько секунд Ростик сделал другое предложение. «Надо позвонить 02 или 911. «У нас нет 911, сказала Даша. «В России другой номер». «Какой?» Даша не знала. Да и никто не знал. Вдобавок оказалось, что никто не хочет давать свою мобилу для вызова милиции. А когда мы въехали в город и остановились около таксофона, выяснилось, что звонить из него тоже ни у кого нет особого желания. «По судам затаскают», — вздохнул Жила. «А если этот мотоциклист при деньгах, то нас запросто замазать могут». «А если он его убьет?» — спросил Ростик. «Кто? Кого?» Ростик пожал плечами. «Надо письмо по мылу отправить», — сказал я и пояснил. «Нам все равно в интернет залезать, чтобы правила скачать». Заодно и сообщение в милицию накатаем. Анонимно. Оставалось только найти интернет-клуб. Locked Butcher 76. Немой бармен обладал недюжинной силой. Вдобавок у него в руке был шампур, которым он уже успел один раз попасть в живот Бутчеру. Кровь рекой стекала по ногам. Бутчер обшаривал взглядом пол в поисках пистолета, но тот, видимо, отлетел куда-то далеко. В кармане у Бутчера лежала отвертка. Он таскал ее с собой по привычке еще со времен молодости. Но что такое отвертка в сравнении с шампуром? Бармен бросился в атаку. В последнюю. Стало ясно, что сейчас кто-то победит, а кто-то проиграет. Бутчер не собирался уступать. Он чуть отклонился в сторону и со всей силы всадил отвертку в шею бармена. А через секунду понял, что противник все-таки достал его, и шампур снова воткнулся Бутчеру в живот. Зажимая рану рукой, он сделал несколько шагов, вышел на улицу и, увидев раздавленный мотоцикл, свалился на землю. Трудно сказать, что его подкосило больше – потеря мотоцикла или два глубоких проникающих ранения в область живота. Во всяком случае, впоследствии в отчете врача, вызванного прибывшими сотрудниками органов, про мотоцикл ничего сказано не будет. А в милицейском отчете будет фигурировать труп, тяжело раненый свидетель и 2,5 килограмма белого порошка – которые найдутся под барной стойкой. Правда, дело закроют уже на следующий день. Сразу после того, как умрет свидетель, получивший несовместимые с жизнью ранения, порошок куда-то испарится. А потом исчезнут и все остальные улики. В итоге интернет-клуб мы так и не нашли. Точнее, нашли два, но один был еще с утра закрыт, а во втором не было света. Зачем мы приехали на мою работу? За мышью. Оптическая USB-шная мышка, купленная лично мной для Quake и Contra. Не то чтобы она много стоила, но я считал, что должен ее забрать. Почему я сказал, что смогу распечатать правила? Но не говорить же мне всем, что я хочу забрать компьютерную мышку. Вот и сказал, что могу попробовать распечатать правила на работе. «Иди», — сказал Ростик, когда мы остановились у магазина. «Распечатывай, только быстрее». И я пошел. Первое, что увидел внутри, — это пустой прилавок. То есть за ним никого не было. И вообще в торговом зале не было ни души. Сделать шаг, открыть дверцу, зайти за прилавок, забрать мышку. Но я вроде как уволен и теперь не имею таких прав». Мне бы тихо, мирно все решить. Сказать, мол, так и так, мышка моя, платил за этот манипулятор из своего кармана и не хотел бы, чтобы им манипулировал тот другой. О распечатке я даже и не думал. Вы только представьте себе лицо директора, которому приходит уволенный сотрудник и просит что-то распечатать на служебном компьютере. Мышку. Мышку бы забрать. Дверь распахнулась. Шеф выскочил из своей каморки и, глядя на меня странным диким взглядом, произнес: «Здорово, Шура! Чего хотел?» Он ничуть не удивился тому, что я вернулся. Вопрос при этом прозвучал так, словно шеф знал ответ на него. А в каморке, кажется, был кто-то еще. «Мышку!» — сказал я, бросив взгляд за плечо шефа. «Мышку!» — шеф прикрыл дверь, непонятливо посмотрел на меня. «Какую мышку?» «Компьютерную», — я махнул рукой на комп. «Это моя, я из дома принес. Мышка, которая до нее была, в столе лежит». «У тебя же компьютера нет, ты говорил», — шеф неожиданно осекся. «Да, конечно, бери, бери». Он засуетился, у меня создалось впечатление, что он хочет побыстрее меня выпроводить. Да и пофиг, я не собирался там задерживаться. Компьютер стоял не так, как утром. Я сразу это почувствовал, а потом и увидел доказательства, подтвердившие мои подозрения. След от пыли, которая очень долго не вытиралась, за системным блоком. Компьютер кто-то двигал. Провод от клавиатуры не был заведен за монитор. Видимо, шеф тут что-то искал. Я выдернул мышку из задней стенки системника, подключил старую, толкнул ее, но она не работала. Да и пофиг. Я шагнул к выходу, обматывая свою мышь проводом. «И все?» — спросил шеф. «Ничего не забыл?» «Нет, все-таки он не хотел меня выпроводить. Я его поведение хорошо изучил за год работы. Тут что-то другое». «Да, все. Я на всякий случай кинул прощальный взгляд. Больше тут нечего забирать». «Ну, тогда ты уже уходишь?» Произнося последние слова, шеф почему-то покосился на дверь каморки. «Ага. До свидания». И в это время дверь каморки открылась. Мужик в квадратном костюме, тот самый, который давал мне задание на первый этап, мрачно произнес: «Распечатай правила», и кивнул на компьютер. Вот это уже был сюрприз. Шеф не мог иметь никакого отношения к игре. Или имел? «А вы...» Я переводил взгляд шефа на костюм. «Просто распечатай правила и уходи», — сказал костюм. В тот момент я не понимал, что происходит, однако пошел к компьютеру. Быстро и незаметно поменял мышки, залез в почту, поставил текст на печать. Все это время шеф стоял на одном месте и таращился куда-то в сторону. Он вообще вел себя так, словно находился в чужом магазине и видел меня чуть ли не впервые в жизни. Принтер лениво выплевывал листки один за другим. Шеф делал вид, что ему совершенно не жалко бумаги, а костюм не сводил с меня глаз. Он внимательно наблюдал за всеми моими движениями, и когда я взял в руки пачку еще теплых листов, молча указал мне на дверь. Даже махнул ладонью, чтобы я поторопился. Но я и не собирался задерживаться. Локт псих. Он проснулся за минуту до сигнала. Открыл глаза и посмотрел немигающим взглядом в потолок. За это его еще в школе и прозвали психом. За немигающий взгляд и постоянные победы в гляделках. Он не обижался. Это даже шло ему на пользу. Все думали, что он настоящий сумасшедший, и не связывались с ним. Он мог сорвать урок одним взглядом. Частенько он так и делал, с первой минуты урока начиная смотреть на учительницу. Весь класс в это время замирал и ждал, насколько же хватит училки. Даже делали ставки. Первое замечание через 4 минуты, последняя капля через 10. Выгонит его или убежит сама через 12. Сигнал оторвал его от воспоминаний, но моргнуть так и не заставил. Псих взял передатчик и посмотрел на экран. До начала второго этапа осталось 59 минут. Странно. Перерыв увеличили на час. Интересно, зачем? Впрочем, неважно. Ну что? Оставить второй этап Бутчеру? Тогда можно прямо сейчас собирать вещи и отправляться домой. Как раз машина будет готова через пару часов. Или рискнуть рейтингом и схлестнуться с одним из лучших следопытов. Тогда надо прямо сейчас бежать на станцию и уговаривать мастера сделать все побыстрее. Без тачки игра не получится. На самом деле, псих сделал выбор еще раньше. Поэтому он встал и начал неторопливо собирать вещи.